Подворотом мокнет усталый шаг. Движение морфинг, дождь множит тексты. Многоточий, оставить город серых. Моно-полчищ, холод в руках. Чашка в осколке, звонок и голос. Мы потеряли. Внутри голоса частоты сотни килогерц. Я провожаю людей с самого детства. Я не могу найти ту дверь. Беглые кадры потерь, кто тут смелее? Кто скажет правду, только вне обморока? Отчи Николая оставлен в эпилоге. Все еще кормят руки черно-белых клавиш. Как он когда-то, я знаю, ты скучаешь. Сцены безумия, скрываешь его мания. Он сам семью положит на заклание. Режиссер людских пороков. Боск расскажет тебе, что значит плохо. С верою в судьбы, совершая поступки. Так топят котят, включая паскуду. Закатились глаза стон их океана. Ошок сигареты в углу экрана. Уже много лет, словно узнали, что Бога нет.